Глава четвертая. Судя по голосу в телефонной трубке, Руперт Рэмзи не особенно обрадовался известию о моем визите. «Да, конечно, если хотите навестить лошадей, то приезжайте. Дорогу знаете?» Он дал мне четкие и подробные указания, и в воскресенье в половине двенадцатого я миновал белые каменные ворота и остановился на большой, усыпанной гравием площадке возле его дома. Это был настоящий дом эпохи короля Георга, простой, с просторными комнатами и элегантными лепными потолками. Но мебель не была нарочито антикварной. Все эпохи смешались, создавая общую рабочую атмосферу, абсолютно современную. Руперту было лет 45. Обманчиво медлительный, а на самом деле очень энергичный. Говоря, он слегка растягивал слова. Я видел его только издалека. Встретились мы впервые. «Здравствуйте», — он пожал мне руку. «Зайдемте ко мне в кабинет». Он провел меня через белую входную дверь, через просторный квадратный холл в комнату, которую он называл кабинетом. Обставлена она была скорее как гостиная, если не считать обеденного стола, который служил письменным, и серого шкафа с папками в углу. «Присаживайтесь», — он указал на кресло. «Сигарету хотите?» «Не курю». «Разумно». Он усмехнулся так, словно придерживался другого мнения, и закурил сам. «Судя по виду Энерджайза, последняя скачка далась ему нелегко», — сказал он. «Он выиграл без особого труда», — возразил я. «Да, я тоже так подумал». Руперт затянулся и выпустил дым через ноздри. «И все-таки он мне не нравится». «Чем?» «Ему надо восстановить силы. Мы этим займемся, не беспокойтесь. Но сейчас он выглядит чересчур исхудалым». «А как остальные двое?» «Дайл из кожи вон лезет. А с Ферриботом еще надо работать». «Боюсь, Ферриботу больше не нравится участвовать в скачках». Сигарета Руперта застыла, недонесенная до рта. «Почему вы так думаете?» — спросил он. «Этой осенью он участвовал в трех скачках. Вы ведь, наверное, заглядывали в каталог. Все три раза он показал плохой результат. В прошлом году он был полон энтузиазма и выиграл три скачки из семи, но последняя скачка была очень тяжелой, и Раймонд Чайльд избил его в кровь хлыстом. И этим летом на пастбище Ферриботт, похоже, решил, что если он будет слишком близок к победе, ему снова придется отведать хлыста. Так что единственный разумный выход — не высовываться. Вот он и не высовывается». Руперт глубоко затянулся, поразмыслил. «Вы рассчитываете, что я добьюсь лучших результатов, чем Джоди?» «С Ферриботом или в целом?» «Ну, скажем, и в том, и в другом». Я улыбнулся. «От Ферриботта я многого не жду. Дайл еще новичок, величина неизвестная. А Энерджайз может выиграть барьерную скачку чемпионов». «Вы не ответили на мой вопрос», — мягко заметил Руперт. «Не ответил. Я рассчитываю, что вы добьетесь других результатов, чем Джоди. Этого достаточно?» «Мне бы очень хотелось знать, почему вы с ним расстались». «Из-за денежных недоразумений», — сказал я, — «а не из-за того, как он работал с лошадьми». Он стряхнул пепел с механической точностью, показывавшей, что мысли его заняты другим. И медленно произнес: «Вас всегда устраивали результаты, которые показывали ваши лошади?» Вопрос завис в воздухе. В нем таилось множество мелких ловушек. Руперт внезапно поднял голову, встретился со мной взглядом, и его глаза расширились, он понял. «Вижу, вы понимаете, о чем я спрашивал?» «Да, но ответить не могу. Джоди обещал, что привлечет меня к суду за оскорбление личности, если я кому-то расскажу, почему я порвал с ним, и у меня нет оснований не верить этому». «Эта фраза сама по себе оскорбление личности». «Несомненно». Руперт весело встал и раздавил окурок. Теперь он держался куда дружелюбнее. «Ну ладно, пошли посмотрим ваших лошадок». Мы вышли во двор. Повсюду чувствовалось процветание. Холодное декабрьское солнце освещало свежевыкрашенные стены. Двор был залит асфальтом. Повсюду аккуратные цветочные катки, конюхи в чистых комбинезонах. Ничего общего с тем беспорядком, к которому я привык у Джоди. Никаких метел, прислоненных к стене. Никаких сваленных в кучу попон, бинтов, щеток и нагавок. Нигде ни клочка сена. Джоди любил показывать владельцам, что работа кипит, что у него о лошадях постоянно заботятся. Руперт, похоже, предпочитал прятать пот и труд с глаз долой. У Джоди навозная куча была всегда на виду. У Руперта этого не было. Дайл стоит вот тут. Мы остановились у денника, расположенного снаружи основного прямоугольника, и Руперт ненавязчивым щелчком пальцев подозвал конюха, стоявшего футов в 20. «Это Донни», — сказал Руперт. «Он ходит за Дайлом». Я пожал руку Донни, крепкому парню лет 20, с неулыбчивыми глазами, всем своим видом демонстрировавшего, что его не проведешь. Судя по тому, как он взглянул сперва на Рупера, а потом на лошадь, это было не недоверие лично ко мне, а общий взгляд на жизнь. Мы полюбовались некрупным рыжим крепышом. Я попробовал дать Донни 5. Он взял, поблагодарил, но так и не улыбнулся. В том же ряду, чуть подальше, стоял Ферибот. Он смотрел на мир потускневшими глазами и даже не шелохнулся, когда мы вошли в денник. Его конюх в противоположность Донни одарил его снисходительной улыбкой и 5 взял с видимой радостью. «Энерджайз в главном дворе», — сказал Руперт, показывая мне дорогу. «Вон в том углу». Когда мы были на полпути к деннику Энерджайза, во двор въехали еще 2 машины, из которых вывалилась толпа мужчин в дубленках и звенящих браслетами дам в мехах. Они увидели Руперта, замахали ему и потянулись к конюшне. Руперт попросил меня обождать 2 минуты. «Ничего, ничего», — сказал я. «Вы скажите, в каком деннике Энерджайз? Я к нему сам загляну, а вы пока встречайте других владельцев. Он в номере 14, я скоро приду». Я кивнул и направился к 14 деннику. Отпер засов, вошел. Внутри был привязан темный, почти черный конь. Видимо, его приготовили к моему визиту. Мы с конем поглядели друг на друга. «Старый друг», — подумал я. Единственный, с которым у меня был настоящий контакт. Я принялся разговаривать с ним, как тогда в фургоне, виновато оглядываясь через плечо на открытую дверь, а вдруг кто-нибудь услышит и решит, что я спятил. Я сразу увидел, почему Руперт беспокоился на его счет. Энерджайз действительно похудел. Похоже, вся эта тряска в фургоне не пошла ему на пользу. Я видел, как Руперт в другом конце двора разговаривает с владельцами и провожает их к их лошадям. Видимо, по воскресеньям владельцы съезжаются толпами. Мне было хорошо здесь. Я провел со своим черным конем 20 минут, и у меня появились странные мысли. Руперт вернулся почти бегом и принялся дико извиняться. «Вы все еще здесь, прошу прощения». «Не за что», — заверил его я. «Идемте в дом, выпьем 2 рюмочки». «С удовольствием». Мы присоединились к прочим владельцам и вернулись в кабинет Руперта, где нас щедро угостили джином и виски. Траты на напитки для владельцев нельзя было включать в деловые расходы при расчете налогов, за исключением тех случаев, когда владельцы — иностранные граждане. Джоди жаловался на это каждому встречному и поперечному и с небрежным кивком принимал от меня в подарок ящики спиртного. А Руперт наливал, не скупясь, безо всяких намеков, и это было очень приятно. Прочие владельцы возбужденно строили планы. Они собирались встретиться на Рождество в Кемптон-парке. Руперт представил нас друг другу и сообщил, что Энерджайз тоже будет участвовать в рождественской барьерной. «Ну, если судить по тому, как он выиграл в Сэндауне», — заметил один из людей в дубленках, — «это будет первый фаворит». Я глянул на Руперта, спрашивая его мнение, но он возился с бутылками и стаканами. «Надеюсь», — сказал я. Дубленка глубокомысленно кивнула. Его жена, уютная дамочка 5 футов ростом, скинувшая своего оцелота и оставшаяся в ярко-зеленом шерстяном костюме, посмотрела на меня с удивлением. «Но Джордж, солнышко, Энерджайза ведь тренирует тот славный молодой человек, у которого еще такая хорошенькая женушка. Но помнишь та, которая познакомила нас с Дженсером Мейзом?» Она жизнерадостно улыбнулась, не замечая, как ошарашены ее слушатели. Я, наверное, с минуту простоял как вкопанный, лихорадочно прокручивая в голове все, что из этого вытекает. А тем временем диалог между солнышком Джорджем и его ярко-зеленой супругой перешел на шансы их собственного стиплера в другой скачке. Я отвлек их. «Извините, не расслышал, как вас зовут». «Джордж Вайн», — сказал мне мужчина в дубленке, протягивая широкую, как лопата, ладонь. «И Попыт, моя жена». «Стивен Скотт», — представился я. «Рад познакомиться». Он отдал свой пустой стакан Руперту, который радушно снова наполнил его джином с тоником. «Попыт не читает спортивных новостей и не знает, что вы отказались от услуг Джоди Литца». «Вы говорили, что Джоди Литц познакомил вас с Дженсером Мейзом?» — осторожно спросил я. «Да нет, не он», — улыбнулась Попыт. «Его жена». Джордж кивнул. «Повезло, можно сказать». «Видите ли», — небрежно говорила Попыт, — «выигрыши на тотализаторе иногда такие маленькие. Настоящая лотерея, не правда ли? В смысле, никогда не знаешь, что ты получишь за свои деньги, не то что у букмекеров». «Это она вам говорила?» — спросил я. «Кто? А, жена Джоди Литца. Да, это она. Видите ли, я как раз забирала на тотализаторе свой выигрыш за одну из наших лошадей. А она тоже стояла в очереди к соседнему окошку. И она сказала, как обидно, что тотализатор платит только 3-1, когда у букмекеров стартовая ставка была 5-1. И я с ней была совершенно согласна. Мы немножко постояли и поболтали. Я ей сказала, что того стиплера, который только что выиграл скачку, мы купили только на прошлой неделе, и это наша первая лошадь. Она очень заинтересовалась и сказала, что у нее муж-тренер, и что иногда, когда ей надоедает, что на тотализаторе такие маленькие ставки, она ставит у букмекера. Я сказала, что мне не нравится толкаться в рядах, там толпа народа и ужасно шумно. Она рассмеялась и сказала, что она ставит у букмекера, который стоит у ограды, так что можно просто подойти и совсем не надо пробираться через толпу у ларьков. «Да ведь вы же должны их знать». «В смысле, они-то вас должны знать, если вы понимаете, о чем я. А мы с Джорджем о них даже и не слышали. Я так и сказала, миссис Литц». Она остановилась, чтобы отхлебнуть джину. Я слушал, как зачарованный. «Ну вот», — продолжала Попит, — «миссис Литц вроде как заколебалась, а мне вдруг пришла в голову великолепная идея — попросить ее познакомить нас с тем букмекером, который стоит у ограды». «И она вас познакомила?» «Она согласилась, что эта идея великолепная». «Ну еще бы». «И мы забрали Джорджа, и она познакомила нас с этим милым Дженсером Мейзом. И он предлагает нам куда более высокие ставки, чем на тотализаторе», — торжествующе закончила она. Джордж Вайн закивал. «Вся беда в том, что теперь она ставит больше, чем раньше», — сказал он. Вы же знаете этих женщин?» «Джордж, солнышко!» — воскликнула она с нежным упреком. «Да-да, милая, ты знаешь, что делаешь». «Что толку возиться с мелочью?» — с улыбкой сказала она. «Так много не выиграешь». Он ласково похлопал ее по плечу и сказал мне, как мужчина мужчине: «Когда приходят счета от Дженсера Мейза, то если она выиграла, она забирает выигрыш, а если проиграла, то плачу я». Попыт безмятежно улыбнулась. «Джордж, солнышко, ты такой лопусик!» «А что бывает чаще?» — поинтересовался я. «Выигрыши или проигрыши?» Попыт поморщилась. «Фи, мистер Скотт, какой нескромный вопрос!»